Утопленники. По Пере куда-то спешил человек. Знакомый остановил его и спросил: «Куда?» «В тюрьму». «Навещать кого-нибудь?» «Нет». Он помолчал и добродушно добавил: «Может быть, кто-нибудь меня навестит?» И тут же между ними произошел такой краткий диалог, что ему позавидовал бы любой спартанец. «Долги? Огромные. Предприятие? Идиотское. Коммерция? Антреприза. Прогорели? Сажусь. Кредиторы подсидели. И публика». Будущий арестант сразу заволновался и вышел из рамок лаконичности. «Вы знаете, что меня сгубило? Султанская вода. Да что вы говорите? Такой вкусный, освежающий, безвредный напиток. Я захлебнулся. Утонул в нем. Можете представить, что такое Константинополь? Это огромное городище, в 2 или 3 миллиона жителей, а может быть 5, черт его знает. Так из 3 миллионов могло в мой сад и театр ходить 500 человек. Могло? Могло. Ведь это такой пустяк, одна шеститысячная, понимаете? Из 6 тысяч человек пусть только один идиот придет, и мне уже будет хорошо. Вы поняли? Теперь пойдем дальше. Могли эти 500 оставить в моем саду в среднем полире? Могли, отчего же, — утешил его собеседник. — Я бы оставил. Спасибо, теперь ж не надо. Мой расчет был такой. Из 500 человек, если 25 будут пить шампанское, ведь это 1/20 500, а остальные пусть жрут кофе, пиво и котлеты, и вот я и мои компаньоны уже с прибылью, уже можем заплатить оркестру, артистам, аренду. О, проклятый городишко! Что, шампанского меньше выпили? Не бутылки! Первые дни масса столов занята, но всюду султанская вода. Моря, океаны султанской воды сидят, слушают огромную программу и дуют эту воду, как верблюды. Выпили 12 бочек. Так что в первые 3 дня я даже мог покрыть этой султанской водой свои расходы. Но потом эти 500 водяных каналей пересмотрели всю программу и потащились в другие сады пить султанскую воду. На днях прихожу я в свой сад. У столиков стоят 40 кельнерш. Перед сценой гремит оркестр из 15 человек. На сцене мечутся первые персонажи, хор и балет, 42 человека. И кто же всю эту 100-головую армию должен оплатить? Сидят перед сценой 4 грека и, покусывая зубочистки, пьют султанскую воду. И сделалось мне жутко. Представился мне Константинополь огромной ямой, где 100 000 человек попрятались по углам, насвистывают сами себе вместо программы «Мономе» и дуют целыми цистернами султанскую воду, а в пустом саду перед 4 эллинскими аристократами мечутся за 2 бутылки султанской воды хор, балет, лучшие артисты, все это одетые, загримированные, срепетированные. Хватился я за голову, да и крикнул компаньонам: «Лопнули! В корабле пробоина, и в пробоину вливается султанская вода!» Он помолчал. «Теперь, слава богу, хоть посижу в сухом месте. Впрочем, что это я все о себе, да о себе. Расскажите, что вы поделываете?» «А как же! Я теперь в больших хлопотах. Знаете, с одним денежным человеком в компании сад и театр открываем. Расчет у нас, извольте видеть, такой. Дела. На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе. Потом это кофе грузится на корабли. Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов. Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются. Потом его мелют, потом жарят, потом приносят в кафе, варят. Подают посетителям, которые делают дела только за чашкой кофе. Потом из этих дел ни черта не выходит. И прям-таки больно мне. Стоит ли тысячам полуобнаженных людей жариться под раскаленным солнцем, пароходом плыть, рабочим выгружать, кому-то молоть, жарить, варить, чтобы